Нэт и Ноэми расточали друг другу любезности, которые у Ноэми всегда были наготове. А Нэтта при этом испытывала сложные чувства, несвободное отвлечение к Филиппу. Ухо ее все время ловило звуки резкого голоса, доносившегося с другого конца гостиной, и Филипп знал, что его слушают. Она ненавидела его. Ненавидела. В нем было воплощено то злое и сильное, что она подавляла в себе. Хотела подавить. Властная и суровая гордость, стремление господствовать, требование воли, ума и жадного чувственного тела, страсть без любви более сильная, чем любовь. Все это она давно ненавидела в себе и теперь ненавидела в нем. Но она вступила в неравный бой. Против нее были двое — Филипп и она сама. Филипп Виллар вышел из среды мелких буржуа Верхней Бургундии. Отец его, владелец типографии в маленьком провинциальном городке, был человек энергичный, живой, смелый, и при всей своей энергии и неразборчивости в средствах мог бы преуспевать на более широком поприще. Однако для этого мало было дерзости, надо было еще уметь удержаться в определенных границах, а Виллар постоянно переходил эти границы. Ответственный редактор местной бульварной газетки, который носилась по мутным волнам политики, республиканец-гамбетист, ярый антиклерикал, воротило, усиленно орудовавший на выборах, он в конце концов превысил размеры диффамации и шантажа, допускаемые законом, нет, обычаем, и попал под суд. Осужденный, брошенный теми, кому он служил, он в довершение всего заболел и окончательно разорился. Имущество пошло с молотка, и теперь, когда он никому уже не мог быть полезен и никому не был опасен, на него обрушилась разнузданная ненависть всего города. Он с волчьей яростью отбивался от болезни, нищеты, людской злобы. Отчаянное ожесточение окончательно подточили его здоровье, и он умер до последнего вздоха, с неутолимой злостью проклиная прежних товарищей за измену. Сыну его в ту пору было уже 10 лет, и он запомнил все. Мать Филиппа, женщина неукротимого духа, крестьянка юрских плоскогорий, где люди привыкли к борьбе с бесплодной землей, иссушаемой резким ветром, работала, не жалея рук, поденщицей, прачкой, брала за любой тяжелый труд, выносливая, как ломовая лошадь, жадная до денег, но честная, добросовестная и строгая к себе. Ее боялись, перед ней заискивали, все знали, что покойный муж поведал ей немало скандальных тайн. Правда, она держала свой опасный язык за зубами и никого не шантажировала, но все-таки она что-то знала, и потому благоразумнее было платить ей за услуги, чем обходиться без них. Этой женщине, никогда в своей трудной жизни не знавшей колебаний и сомнений, горел мрачный огонь неистовой и неистощимой душевной энергии. Она была из тех мест, где в жилах людей есть примесь испанской крови, сочетавшейся с чисто гальской трезвостью ума. Такие люди ни во что не веруют, а действуют всегда так, как будто дело идет о спасении или гибели души. Мать Филиппа любила только своего сына. И какая же была жестокая любовь. От него она не скрывала того, о чем молчала при других. Она видела в нем союзника. Все ее честолюбивые надежды сосредоточены были на нем одном. Но, жертвуя собой, она требовала того же и от сына. Во имя чего он был должен принести себя в жертву? Во имя мести за себя. Да, мести за себя и за нее. Это одно и то же. Никаких нежностей, никакого баловства, а главное, никакого нытья. Ограничивай себя во всем. Придет время, всем натешишься. Когда сын приходил домой из школы, она одна знала, сколько ей понадобилось труда и дипломатии, чтобы добиться для него стипендии в школе. В том лицее большого города. Приходил побитый или обиженный озорными сынками буржуа, унаследовавшими от отцов тайное недоброжелательство к этой семье, мать говорила ему: «А ты постарайся со временем стать сильнее их, тогда они будут лизать тебе ноги». Она постоянно твердила Филиппу: «Надейся только на себя, больше ни на кого». И он ни на кого не рассчитывал. И вскоре заставил себя уважать. Мать цеплялась за жизнь и сумела продержаться до того времени, когда Филипп, блестяще окончив лицей, подал заявление о приеме на медицинский факультет в Париже.